Они среднерусские. Это многое объясняет. У российского среднего класса два хобби. Во-первых, выяснять, кто к этому классу может быть отнесен, а во-вторых, выяснять, существует ли он вообще. Ясности со средним классом у нас никакой. И это несмотря на массу трудов, от периодических опросов ВЦИОМа до 12-го уже, если не ошибаюсь, этапа исследования РАМИР «Стиль жизни среднего класса». Определение среднего класса тоже тьма. Нередко остроумных, начиная «это все, кто зарабатывает от 500 долларов в месяц в провинции и от 1000 долларов в Москве», и до «это те, у кого есть посудомоечная машина». Зря улыбаетесь. Пару лет назад, по данным того же РАМИР, обладание именно этим агрегатом отделяло российский высший средний класс от низшего. Словом, резюмирую то, что вы и так знаете. Судя по народу в магазинах, средний класс у нас есть. А как поднесешь лупу, выясняется, что нет. И никто не может внятно сказать, отчего такая ерунда в России, если в прочих странах панатлантической цивилизации middle class очень даже легко обсчитывается, к великой радости маркетологов. Я вот тоже не знал ответа на этот вопрос, но недавно вдруг получил. В Германии, в Баварии, в 60 километрах от Мюнхена, в городишке с приятным русскому уху именем Бухло. Именно в этом городке расположена автомобильная фабрика «Альпин», которая в кооперации с BMW производит знаменитые спортивные автомобили. Но что такое завод по производству люксовых автомобилей? Каждый русский себе более или менее воображает. Буйство стекла и стали в комбинациях с вооруженной охраной. И тут пара одноэтажных модулей. Размером со школьный класс. Улыбчивая девушка на ресепшн. Через дорогу на веревке сушится бюргерское белье. Во дворе весь в гераньках домик, в котором живет владелец бизнеса Буркхард Бовензицен. На стоянке перед домиком полсотни готовых машин, за стоянкой пасутся коровы, то есть такой верхний ландах, когда бы там ни пили. Подивившись, мы спросили Гера Бовензипена, на чем он ездит сам. Он ответил, что есть и Феррари, но в поездках в супермаркет он пользуется дизельной крошкой Volkswagen Lupo, так дешевле. И вообще философия его производства в том, чтобы создавать двигатели меньшего объема, более экономичные, меньше загрязняющие воздух, поэтому лучше всего у него продается дизельная модель, вариация BMW 3 за 36 тысяч евро. Философия подразумевает еще и доступность. Тут уж мы обалдели. Где в России такое чудо можно купить? Для тех, кто в стороне от темы, такая цена для знаменитой машины попросту демпинг. А нигде. В России на такие дешевые товары спроса нет. Там берут самые дорогие модели. Мы вздохнули, прекрасно зная, что это так. Следующий вопрос был, а сколько получают на заводе инженеры? Ответ нас потряс. От 3 до 10 тысяч евро в месяц, до уплаты налогов. Все это предел. А потрясены мы были потому, что уже знали, налоги в Германии съедают половину зарплаты, то есть инженеры знаменитого завода получали от условно 50 до 160 тысяч рублей на руки, треть из которых затем отдавали за жилье, еще 10% за всевозможные страховки, а еще 10% за обслуживание собственных автомобилей. Одна поездка из Бухла в Мюнхен – 20 евро на бензин. То есть зажиточный немецкий класс, а кем еще считать автомобильного инженера, зарабатывал от 25 до 80 тысяч рублей чистыми. И нам стало понятно, почему в философию Альпин входят экономичность и доступность. Теперь перенесемся в Россию. В Москве 30-40 тысяч чистыми требует выпускник вуза, вообще ничего не умеющий делать. В Петербурге запросы пониже, но в общем тоже стартуют от 20-25. При этом чуть в разговоре заметишь, что в Европе вдвое дороже бензин и втрое электричество, что дороже продукты и жилье, что в Европе массу денег съедают страховки и частные врачи, тут же получишь ответ. А у них зарплаты другие. Как видите, зарплаты сопоставимые. Просто россияне свои доходы чистыми сравнивают с европейскими грязными, трогательно не замечая, что европейские налоги колеблются от 30 до 65 в Норвегии процентов, и уж решительно ничего не желая знать про европейскую структуру расходов. Когда-то я работал в Лондоне на BBC. Там для новичков-иностранцев проводят курс молодого бойца, где рассказывают не только о компании, но и о жизни в Великобритании вообще. Дико полезная штука. Мне в первый же день сказали: запомни, та прекрасная цифра, что значится у тебя в контракте, а значилось что-то около 50 тысяч долларов в год, это не то, на что нужно обращать внимание. 35% тут же уйдет на налоги, 40-50% от оставшегося на жилье. 200 долларов не забудь выложить ежемесячно на проездной, так что подумай о дешевом велосипеде. Медицина у нас бесплатная, но запомни, что частная консультация и так далее. Так что все это чистая правда. Я понял, когда стал выкладывать за комнатку, туалет общий в коридоре, в ведомственном доме, 1700 долларов в месяц. Дом был старый, я положил на пол теннисный мяч, мяч покатился. Через месяц знакомый аристократ одолжил мне велосипед, я оценил щедрость. На еде я отчаянно экономил, в шмоточные магазины совершал походы лишь в познавательных целях, а вскоре увидел, что так жили все мои знакомые, английский middle class. Экономия, расчет путешествий вперед чуть ли не на год, чем раньше покупаешь билеты, тем дешевле, одежда недорогих марок, альтернативный транспорт. Именно так живут и по сей день все мои друзья во Франции, Англии, Америке, Финляндии. Хотя один из них – телевизионный продюсер, другой – владелец лесов и киностудии, третий – физик-ядерщик, четвертый – инвестиционный банкир, но тот шьет костюмы по 600 долларов, что у русских банкиров вызывает смех, у них костюмов дешевле 1500 не бывает. Один из руководителей BBC ездит каждый день на работу электричкой из городка Фокстон на Ла-Манше. Такой челнок называется «Комьютер». И так живут многие мидлы, дорога 1:40 в один конец, зато в Фокстоне у него дом, а в Лондоне он себе дом никогда бы не смог позволить. А вы можете представить, чтобы руководители ВГТРК добирались на работу электричкой из Волоколамска, просто потому что жить в Москве им дорого? Анекдот. Российский средний класс в представлениях о жизни среднего класса в Европе вообще напоминает беженца-албанца, который, вплавь добравшись до Италии, требовал дать ему женщину, дом и машину, поскольку у него в Албании бытовало представление, что именно так в Италии живут, что, кстати, правда. Но из чего делался вывод, что каждому в Италии все это дают? Средний класс в Европе – это труд, усердие, скромность доходов и расходов, планирование, накопление и никакого шика-блеска вроде дорогих машин, клубов и ресторанов. Удовольствия не подразумевают бешеных трат. В Англии – бесплатный музей, в Финляндии – прекрасна природа, во Франции – дешево вино. Пикник – типично мидл-классовое изобретение. Еду покупаешь по ценам супермаркета, а удовольствие получаешь как от ресторана. В России все по-другому. Либо бедность, либо мотовство. Чуть стоит из бедности выйти. Вы видели в России свадьбу без лимузина стретча? Их заказывают даже жители пролетарских окраин. А в Лондоне меня пригласили быть свидетелем со стороны жениха. Registry Office, грубо говоря, ЗАГС, и завтрак на четверых шампанским в Хилтон, откуда новобрачные поехали на работу на метро, а не копили на собственный бизнес. Русские, когда вырываются за границу, тратят вдвое больше европейцев. Речь не об элитном, а о массовом туризме, о Турции и Египте. Русские сорят деньгами, русские дают гигантские чаевые даже в тех странах, где их вообще не дают. Я знаю места, где этим испорчен сервис. То есть русский средний класс, если он есть, это вовсе не то, что под этим словом подразумевает в Европе. И вот тут я подхожу к самому главному. В попытках найти, описать и определить наш middle class, Все исходят из того, что Россия есть пусть специфическое, но продолжение европейского общественного уклада. Внешне, если судить по жилищу и платью, так оно и есть. Но Россия в своей тысячелетней глухой истории никак не Европа, и к этому коренному укладу она после периода штормящих 1990-х возвращается. Средний класс – порождение панатлантической цивилизации, объединяющей Европу, США, Канаду, Австралию и отчасти ЮАР. Это не только уровень потребления, основывающегося на сходном понимании того, что разумно, а что неразумно. Когда старая машина или телевизор не выбрасывается лишь от того, что появились новые модели, а новые модели не приобретаются, чтобы потрясти соседа. Это определенный стиль жизни, уклад, основанный на приоритете закона, приоритете личности и приоритете свободы. Это и есть скелет среднего класса, а все прочее – потребительское мясо, наросшее во время индустриальной и постиндустриальной эпох. Но вы попробуйте обнаружить middle class в другом цивилизационном устройстве. Где средний класс в Индии, где в Пакистане, где в Африке, в Китае, в Таиланде, в Полинезии, где там самая массовая консервативная сила, социальный балласт общества, не дающий ему перевернуться. Там другие силы ответственны за непереворачиваемость. Какая-нибудь пакистанская тайная полиция, какой-нибудь китайский КГБ и классовая структура в той же Индии, но совершенно, абсолютно другая. Россия внешне ужасно похожа на Европу, чем постоянно Европу смущает, заставляя требовать от нас то, чего они требуют от себя. Россия и сама обманывается, принимая себя за Европу. Но внутри Россия куда ближе к Азии, где правят монарх, жуз, клан, визирь, а народы взирают снизу вверх на светозарного правителя. Поэтому наше социальное устройство куда ближе к азиатскому, закрытому, понятному, и то не всегда лишь своим. В России, как и в Азии, есть ужасно богатые, есть невероятно бедные, но есть и какие-то вообще неожиданные, типа индийских брахманов, которые, судя по их виллам и машинам, богатые, а судя по зарплатам в госструктурах, не дотягивают и до средних. Пора изучать в себе то, что есть, а не то, что по аналогии с Европой нам хотелось бы иметь. Поиск middle-класса хорош там, где все прозрачно и ясно. У нас же определять middle-класс – пустая трата времени. Хотя бы потому, что за поисками мифических мидлов мы не изучаем реально существующие классы, имеющие специфическое отношение и к производству, и к потреблению. А ведь безумно интересно хотелось бы знать, кто такие с точки зрения стиля жизни сегодняшние силовики. Или хотя бы гаишники, или плодящиеся, как кролики, госслужащие. Какую долю посетители Меги или Пятерочки составляют? Мечтают о посудомоечной машине или об отдыхе на островах? Вот где разгулье социологу. Мы русские. Это многое объясняет. И отсутствие middle-класса, и подписание писем деятелями культуры по схеме «Княже, сколько хошь, царь-батюшка», и «Всыпь нам, ежели что, дуракам неразумным». Хотя это, кажется, совершенно другая тема. Как и тема о том, куда деваться тем, кто в такой России такими русскими быть не хотят. 2007 год.